Хорошо летом в лесу. Солнце пробивается сквозь ветки, золотыми зайчиками играет на коре берез и осин, пятнами рассыпается на кустах. Негромко, нежно шумят деревья листвой, будто переговариваются. Любят птицы такой веселый солнечный лес. И их птичьи голоса слышны со всех сторон. Мы с вами, ребята, находимся в заповеднике. Заповедник – это большие зеленые лесные массивы, где ведется охранная и научная работа по наблюдению за животным и растительным миром. Мой рассказ о птицах средней полосы, которые обитают в нашем заповеднике. Но этих птиц вы можете встретить не только в подмосковных лесах, они встречаются и в других регионах. Я работник заповедника. Наблюдаю, изучаю поведение птиц и животных. Птицы – это песнь и полет. Это голоса наших лесов, полей, гор и пустынь. Песни птиц звучат на земле круглый год. Голоса их слышны днем и ночью. Птицы – покорители воздушного океана. Они могут подняться выше облаков и гор, перелетать через пустыню и море. Птичье перо переливается всеми мыслимыми и немыслимыми цветами. Каждый год птицы приносят нам на крыльях весну. Птицы – верные наши помощники, защитники наших лесов, полей, садов, огородов от вредных короедов и листогрызов, плодожорок и грызунов. Птицы – друзья нашего детства. Кто в детстве не мечтал иметь попугайчика или канарейку? О птицах сложены прекрасные стихи и песни, легенды и сказки. Без птиц нам не обойтись. И невозможно даже представить нашу землю без птиц. Вот что такое птицы. Кстати, наука, изучающая птиц, называется орнитология.